Попрощавшись со всеми, Квентин направилась к своей машине. «Эй, послушайте!» — окликнул ее чей-то голос на полпути к машине. Квентин оглянулась. Из темноты вынырнул парень лет 25, длинноволосый, с аккуратной бородкой. На нем была черная вязаная шапочка и джинсовая куртка, которую он зябко стягивал на груди. «Я не отвечаю на вопросы», — на ходу бросила Лора, угадывая в развязной манере незнакомца представителя прессы. «А если я заблудился и хочу спросить дорогу?» «Надо же! Я тоже в этих краях впервые, поэтому вряд ли буду вам полезна». Чуть дальше разместилась целая кавалерия местных полицейских во главе с шерифом Джексоном. «Спросите у них». «Ладно. Вы меня раскололи, мисс Квентин». Лора остановилась и удивленно посмотрела на молодого человека. 30 секунд! Именно столько времени я намерена вам уделить! Ха, неслыханная щедрость! Обычно мне грозят каталажкой, словно в этой стране нет первой поправки!» Моментально оживился парень, начав кружить возле нее в странном прыгающем танце. «Прошло целых 10 секунд, а вы меня ничем не заинтересовали. А как насчет небольшого интервью? Парочка вопросов, парочка ответов из достоверных источников. Мой интерес к вам падает с катастрофической скоростью. Лен, можно Ленни? Я работаю на National News. Это та, что напечатала признание пришельца о планах устроить на Земле новый Армагеддон? Значит, вы нас читали?» — обрадовался незнакомец. — «Обычно я устилаю вашим чудным изданием дно кошачьего туалета. Волей-неволей прочитаешь заголовки. Честно говоря, я тоже не в восторге от того, что мне приходится делать. Вся эта фигня про привидения и пришельцев прикалывает разве что толстых домохозяек и спятивших старушек. Но в наше время не так-то просто найти работу. Когда перед тобой стоит выбор идти в забегаловку мыть заблеванные тарелки или работать на мудацкую газетенку, то из этих двух зол выбираешь меньшее. Откуда вы знаете мое имя, Лен? Я знал, что вы спросите. Вы, наверное, только об этом и думаете. Ну, не то чтобы это меня слишком уж волновало. Дело Салливана слишком громкое. Имена агентам ФБР вы вполне могли узнать через тех же полицейских, — пожала плечами Квентин. — А я вас давно знаю. Еще по Колумбийскому университету. Курс психологии, помните? Мы с парнями даже пари заключали. Носите вы лифчик или нет? — Да. И что? Выяснили? — Не успели. Кто-то сказал, что шикарная девчонка — агент ФБР. И у наших все обломилось. Кому охота нюхать дуло пистолета? Квентин самодовольно улыбнулась. — А потом вы как-то так часто стали мелькать на заднем плане при расследовании преступлений, совершенных детьми. И когда прозвучал Лейнс крик, я уже не сомневался, что встречу вас где-то поблизости. — Так, занятное умозаключение. Но я не вижу повода откровенничать с вами только из-за того, что вы когда-то жаждали узнать, ношу ли я лифчик. И, кстати, ваши 30 секунд истекли. Как бы ни был забавен этот Ленни, она знала, что подобные типы способны заговорить зубы самому черту, только бы выудить нужную информацию. Лора открыла дверь машины. — Квентин, вам о чем-нибудь говорит имя Шон Олдридж? Ленни выглядел серьезно, но в глазах прятался еле уловимый лукавый огонек. — Ленни, у меня нет времени отгадывать ваши ребусы, — вздохнула Лора. Какое-то странное предчувствие не позволяло ей просто сесть в машину и уехать. Лора принялась лихорадочно перебирать в памяти имена. — Я помню писателя с такой фамилией, — неуверенно произнесла она. — Скорее всего, вы имеете в виду не того писателя. — Джеймс Олдридж, английский писатель. — Но вы близки к истине, Квентин. В любом случае, мне это имя ничего больше не говорит. Оно заговорит, и ваша удача, если вы окажетесь рядом в этот момент. Скажу больше, вы совсем близко, ближе, чем кажется. Ленни, а что, если я вас сейчас арестую, и мы продолжим нашу ночную викторину в более располагающей обстановке? Ленни улыбнулся. Неа, не арестуете. Вы не станете связываться с National News, готовы раззвоняться на всю страну, даже если ее репортера оштрафуют за неправильную парковку. Убедительный аргумент. Хотите, еще кое-что скажу? По-моему, на сегодня достаточно. Эта дурацкая пресс-конференция несколько затянулась. Лора решительно села в салон. Шесть парней, Квентин, лежат в городском морге. А перед Боженькой стоит непосильная задача — куда отправить их души? Себе под крылышко или в адские котлы? Бедняге придется попотеть больше, чем при сотворении мира. Вспомните его слова насчет того, что мы должны уподобиться детям, чтобы попасть в рай. Теперь он, наверное, локти кусает из-за столь неосмотрительного заявления. «Всего доброго, Ленни», — сказала она, заведя двигатель и совсем не чувствуя того, что ему пожелала.